Потихонечку можете начинать, тут вас как раз пришли послушать. Thank you. Thank you.

Heil, er wird auf Heil sein. Im Namen Heil sein. Im Mahade, der Schnee mit dem Mahadegno. Heil, der Kind Mahade von. Nee, ja, der ist ein Akzeptisch. Heil, der Schnee.

Говоришь в микрофон. Да, дай микрофон Олегу, пускай, давай мы... Мы тебя слышим. Не надо материться. Сергей Кириллович, это Курт, так сказать, от чувств. Вы материтесь, через 2 секунды мы тут слышим. Да. Вот сейчас вы должны меня слышать с задержкой у вас в колонках, да. Блин, короче, это паблик. У нас перерыв вечер, но потом начинаем. Вы начинаете, а мы подключимся. Давайте так. Да, давай, все, я просто сейчас отменю. Окей, все. Оставьте кого-нибудь. Все, давай, я сейчас официально объявлю все, и мы начнем. Вы одного человека оставьте, кого вы оставляете? Это для нас достаточно новая такая затея. Естественно, все идет немного не по плану, но суть в том, что у нас есть вот такой вот прекрасный сервис. Slimjam, через который можно музыкантам объединяться и с высоким качеством передавать звук в разных. Решили такой сыграть концерт по сети. Он проходит в 3 местах одновременно, закончится, наверное, в районе 11. И вы можете взять карты, распечатанные, вот они. И все эти места посетить. Вход везде свободный. Это Политехнический музей, музей Скрябина и первая саунд-арт-галерея, которую вот мы постепенно открываем. В общем, сейчас мы... Это было такое сумбурное начало, сейчас мы начнем больше. атаку из каждого из трех мест. Вот. Играет я уже точно сказать не могу. Простите, но... у нас, пожалуйста, это был акт хулиганства со стороны солдат. Просто не все вместе, а вот именно по трое. Вот. Снотное проникновение, блядь! Опустите! Не опустите! Мисса! Мисса! Проникновение в театре тебя зарегулировали, что твои собрались в команду. Политехи сейчас идут. Hey, Thank you.